достать непригодных ответов. Тепло раздражений, как впитать твой след. Уклончивый взгляд, сравним лишь с ветром, когда ты наутро приходишь в мой свет. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза, ах да, о боже, ведь это приятно. Ночь не кончается, так как всего лишь четверть второго. Чей-то порог, вино, постель и нежное слово. Нежное слово. На следующий день ты еле живой, зато тебя тянет обратно. Ко мне ты, мой милый, приходишь домой, а по-другому было бы странно. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза, ах да, о боже, а было приятно. Не кончается, так как всего лишь четверть второго. Чей-то порог, вино, постель, нежное слово. Нежное слово. Мой красавчик, я тоже она, не умею кусаться, как львица. На колечко, на пальце ласкает пока, и дает мне того и насладиться. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза, ах да, о боже, ведь это приятно. Не кончается, так как всего лишь четверть второго. Чей-то порог, вино, постель, нежное слово. Нежное слово. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза, ах да, о боже, ведь это приятно. Ночь не кончается, так как всего лишь четверть второго. Четверть второго. Чей-то порог, вино, постель и нежное слово. Нежное слово.